Идею Склифосовского на роль директора с Серегой мы тоже обсудили. Он согласился, что кандидатура идеальная. Во-первых, дворянин. Сейчас это решает многие проблемы. Во-вторых, парень учится по специальности где-то близкой к тому, чем будет заниматься. До лета поднатаскаем его конкретно по самолетам. Артем уже сел конспектировать нужные разделы из справочников. Был риск, что парень может не быть толковым руководителем. Проверим, посмотрим. Сразу загубить на корню у него не получится по той причине, что еще ничего нет. А набить личные шишки и приобрести опыт всегда полезно. Не могу сказать, что мы с друзьями суперские руководители. Из нашей группы попаданцев только Вера Степановна обладает необходимыми навыками. Она и руководит у себя в Майкопе жестко и разумно. Прислала недавно письмо. Между строк читалось, что здоровье уже подводит, но дисциплина на ее предприятиях железная. И вот что интересно, как она дрючит своих замов и техников, и при этом ее все обожают и чуть ли не боготворят. Меня мои ученики тоже уважают, но такой дисциплины мне никогда не удавалось достичь. Правда, Василий сейчас в школе правит твердой рукой. По пути из Стокгольма он заехал на пару дней в гости. Отчитался, передал мне мою медаль. Особых эмоций эта награда не вызвала, но за Василия я искренне порадовался. Он помимо получения премии, выполнил небольшое деликатное поручение, которое ему дал Артем, кое-кому заплатил, да и разослал несколько статей в газеты Швеции, Дании и Финляндии, она просто ему по пути была. Суть статей в том, что российская наука опережает все ведущие страны мира. Основной упор делался на исследования в области фармакологии. Артем справедливо считал, что идеологическая война имеет самое важное значение. Не знаю, совпало так или действительно регулярно вбрасываемая информация сработала, но после Рождества зарубежные газеты запестрели заголовками о русских ученых и открытиях. Лондонские издания истерили, призывая своих научных деятелей шевелиться и заткнуть Россию. Мало того, сенсацию подхватила Америка. Кто-то там самый смышленый перечислил почти все значимые российские открытия за последние 10 лет, начиная с кино и заканчивая антибиотиками. Вообще-то Артем изначально хотел акцентировать на том, что повышение уровня жизни низших слоев общества влияет на общее развитие страны, но получилось немного иначе. И чем обернется такая популярной, боюсь и думать. Глава 17. Наконец-то дождались, ухмылялся Артем, перечитывая российские газеты те, что выписывали из-за границы. В январе 1906 года вокруг российской науки поднялась небывалая шумиха. Тут еще совпало, что наши операторы, вернувшись из Стокгольма, собрали большой обзорный фильм. Им даже ничего нового не пришлось снимать. Взяли кадры из фильмов об открытии больницы в Москве, немного дополнили фотографиями. Меня заставили надеть смокинг и попозировать со всеми своими наградами. Минут 10 отвели автомобильному заводу, считавшемуся личной вотчиной великого князя Михаила. Втиснули в ленту кадры, где батюшка благословляет убытие на Дальний Восток бронепоезда, затем личное напутствие Георгия и в адрес вездеходов, убывающих в экспедицию на Урал. Буквально по 1-2 минуты вставили кадры, сделанные на различных наших заводах. Особенно эффектно смотрелась конвейерная лента консервного завода. Неплохо показали массовый выпуск шприцов. Где-то в середине ленты промелькнул Туполев с самолетом, заканчивался фильм текстом из статьи Менделеева о достижениях России за последние 15 лет. Получилась довольно странная пафосно-пропагандистская сборная солянка. На самом деле в ленте даже 10-й части всех наших открытий не продемонстрировано. Тот же полиэтилен выпускался такими малыми партиями, что о нем мало кто слышал. Тем более за границей. Завод по производству холодильников еще строился. Пробные варианты этих бытовых приборов собрали, но из материалов, купленных на стороне. В идеале у нас будет свой листовой металл и прочие комплектующие. Фильм «Россия 20 век» получился большим, почти на час. Если быть объективным, то в нем мы сами себя рекламировали и нахваливали. Артем свято верил в пропаганду и влияние киноиндустрии на умы людей, потому с его стороны нареканий не возникло. Сергею вообще было не до того, а я готовился к очередному съезду промышленников и посчитал такой фильм вполне подходящим. Зато возникли закономерные вопросы у его императорского величества. Он поручил разобраться с этим делом Столыпину. Петр Аркадьевич вызвал не только меня, но Сергея. И главное, заранее не сообщил, о чем будет идти разговор. Мы с друзьями немного подумали, погадали и приготовили презентацию на тему самолетов. Их применение во время боевых действий, создание школы военных пилотов и вложение в наш проект средств военного ведомства. Поскольку Столыпин сразу не обозначил причину, по которой вызвал, то я начал бодро вещать на тему авиации. Сам увлекся и Петра Аркадьевича увел в сторону от ожидаемой темы разговора. Потом-то Столыпин напомнился и вернулся к тому, о чем хотел изначально расспросить. Как можно объяснить, что все последние мировые открытия связаны с вашими именами? Поинтересовался он у меня и Сергея. Совсем врасплох он нас этим вопросом не застал. Мы давно ожидали, когда же наконец власти заинтересуются странными совпадениями, и ответ у нас был готов. Не моргнув глазом, я стал объяснять, что нестандартная форма обучения в моей школе и денежные вложения способствовали развитию уникальных людей. Так уж уникальных, не поверил Столыпин. Школа выпустила более 1500 учеников, взял слово Сергей. Из них тех, кто сделал научные открытия, не более десятка. Согласитесь, что это не так много. Упор мы сделали на нестандартное образование и отсутствие финансовых проблем в развитии любых направлений. Типа повезло заработать, а деньги вложили не в разгульный образ жизни, алкоголь или карты, а пустили на воплощение тех идей, что выдавали ученики. Тут же для примера я привел изобретение инсулина. Между прочим, чистая правда. Кто-то прошел бы мимо незначимого открытия Леонида Соболева, я же только указал Румянцевым на эти исследования. И как результат, вскоре будет готово лекарство, помогающее жить людям, страдающим от диабета. Таких случаев много. Уверял я Столыпина, неужели вам не попадались изобретатели? Другой вопрос, что многие отмахиваются от сомнительных прожектов и уж тем более не выделяют денег на развитие идей. Я же из купеческой семьи, вижу выгоду, привел я последний довод. Не могу сказать, что наши выкладки полностью убедили Столыпина, но другого объяснения этому явлению он не находил. К тому же его очень заинтересовала авиация в любых проявлениях. Что и говорить, дороги и, в целом, развитие транспорта в России далеки от идеала. Железнодорожное сообщение требует миллионных вложений. Безусловно, самолеты не решат и сотой доли задач по перевозке грузов и пассажиров. Но что-то срочное в виде доставки почты или каких-то людей вполне можно обеспечить авиацией. Готовьте копии фильма «Россия 20 век» на английском языке для Америки и Англии. Подвел итог нашей беседы Столыпин. Государю все понравилось. Дважды повторять для нас с Серегой не нужно. Вежливо попрощавшись, мы поспешили покинуть кабинет Столыпина, радуясь, что отделались легким испугом. Усилим меры безопасности на наших заводах и вам личных телохранителей добавим, принял решение Артем, когда выслушал наш отчет. После проката фильма в Европе и Америке вой поднимется запредельный. Статьи в газетах не отражают наглядно всех тех преобразований, что мы устроили, и поскольку тема авиации уже была озвучена на самых верхах, то получить разрешение на строительство удалось без проволочек и проблем. Жаль, что с деньгами все так удачно не складывалось. Для начала Сергей выделил 50 тысяч, еще обещал не раньше середины лета. Россия медленно и со скрипом выходила из кризиса. Наши станки хоть и стали покупать свои промышленники, но этих заказов было мало. 3-4 года назад нашим основным покупателем была Германия. В свете последних событий немцам не до развития своих предприятий. В Лондоне принципиально делают вид, что передовой техники в России не существует. И раз мало покупателей, то и наши доходы поползли вниз. Артем надеялся на переговоры с американцами. Тех, правда, больше не станки, а автомобили интересовали. Производство Георгиев мы так и не увеличили. Великий князь Михаил вкладывать средства в расширение не хотел. По-прежнему на его заводе велась только сборка и штамповка кузова. Всю техническую составляющую создавали на наших предприятиях, где мы понемногу собирали автомобили Нева. Но это делалось слишком кустарно. Завод в большей степени ориентировался на тракторы и вездеходы. «У тебя Путиловский, можно сказать, простаивает», – возмущался Артем. «Нам нужны прессы и сборщики, пора переводить часть предприятия на автомобильную промышленность». Иностранцы будут покупать, и дорого. Для меня тема перевода Путиловского с изготовления локомотивов на другой вид деятельности была сложной. Артему я пояснял, и не один раз, тот принцип работы, что введен на заводе. Это только кажется, что если на предприятии рабочие за две смены могут собрать целый паровоз, то они молодцы. На самом деле молодец тот директор, который наладил такую стабильную работу. Если взять какого-то конкретного рабочего на сборке, то он знает одну или две операции и выполняет только их. К примеру, такие-то клепки заклепать на таком-то участке, и все, он больше ничего не умеет и не обязан делать. Та бригада, что прикатывает колесные пары и помогает их монтировать к корпусу, делает только эту операцию. В принципе, это правильно. Мастер в курсе, с кого спросить за ошибку и кто чем в конкретный момент сборки должен заниматься. Опять же, такой подход к работе идеален при условии, что Путиловский выпускает 20 локомотивов в месяц. На данный момент такого количества паровозов в стране не требовалось. И перестраивать систему работы бригад непросто. Этим я начал заниматься с середины зимы. На очередном съезде промышленников меня выбрали главой комиссии. Столыпин зачитал письмо государя, похвалил, обласкал и велел дальше работать на благо России. Текст письма я огласил перед рабочими Путиловского, показал подпись государя и сообщил о частичной смене деятельности. На самом деле потом оказалось не так все проблематично. Бригады приобрели новые навыки и отработали другие операции. Через месяц брака почти не стало. В любом случае кузовы автомобилей доводились до ума вручную. Рабочие хоть и возмущались, но совсем недолго. Снова я по совету Артема налегал больше на пропаганду. Европу паровозами не удивить, зато наших автомобилей там нет. Путиловским рабочим выпала возможность показать достижения нашей страны перед иностранцами, и так далее. В общем, вы поняли. И только я разобрался с этим вопросом, как друзья стали намекать, что необходимо съездить на Кубань и решить ряд других проблем. Давненько я не бывал в Екатеринодаре. В конце апреля пришлось ехать туда лично. Дел накопилось немало. К тому же требовалось расширить одно производство. У меня на Кубани имелось деревообрабатывающее предприятие. Правда, масштабы были мизерные. Даже на продажу ничего не шло, все использовалось на личные нужды. Половая доска требовалась на всех наших стройках. Пономарев помимо досок устроил небольшую мастерскую по выпуску мебели. И тоже для наших предприятий. Конкретно весной 1906 года почти вся продукция шла на оснащение жилья рабочих завода по производству холодильников. Мебель им продавали за деньги, конечно, а все остальное, где требовалось дерево, поставляли как взаиморасчет предприятий концерна. Наш главный бухгалтер давно указывал на нерентабельность деревообрабатывающего предприятия, которое давно нужно расширять. А мы тут самолетами решили заняться. Если кто помнит, то в первых самолетах использовали много фанеры. Дешево и практично. Нигде в мире еще нет опытных пилотов и специалистов по самолетостроению. По этой причине фанера будет наиболее выгодным материалом для пробных вариантов. Вот эту самую фанеру на данный момент изготавливают малые мастерские. Мы с Артемом решили, что такой востребованный продукт будет пользоваться спросом и без самолетов. За полгода на петербургском заводе не только сделали, но и разработали с нуля станок для производства строганого шпона. Мы с собой из 21 века много чего принесли. На тот момент четко не понимали, что понадобится и в каких областях деятельности станем работать. Подобных станков у нас в чертежах не было. Потому приятно было узнать, что станок для производства шпона полностью спроектирован выпускниками моей школы. К нему еще прилагались небольшой агрегат для сшивки шпона и тяжеленный пресс для непосредственного изготовления фанеры. Наш инженер заверял, что по-хорошему для нанесения клея тоже не помешал бы станок, но на данный момент найдется тот, кто вручную выполнит эту операцию. Вот это оборудование я вместе с командой охраны и сопровождал в Екатеринодар. Вообще-то там было 6 грузовых платформ, занятых продукцией наших предприятий. Трактора, запчасти к ним, 2 Невы на нужды школы, мотоблоки для хуторов и многое другое. В общем, серьезно так собрались. Как говорит Артем, у нас своя мафия и своя охрана. По слухам, Георгий завел и у себя охрану со сторожевыми собаками наподобие нашей. Пока не видел. Давно меня предсветлые очи государя не приглашали. Тьфу-тьфу, конечно. Лучше подальше от сильных мира сего. На нашу службу безопасности обращали внимание все без исключения. Одинаковая форма, но без общепринятых знаков отличия, не имела аналогов. С другой стороны, у обывателя форменная одежда всегда ассоциировалась со службой правопорядка. Почти у всех охранников концерна имелась личная служебная овчарка, что сразу выделяло их из общей массы. В какие-то конфликты мы никогда не вмешивались, нам хватило событий в Баку, но во всем остальном служба безопасности концерна была на высоте. Не думаю, что на тот крупногабаритный груз кто-то бы позарился, но наличие отряда делало его более представительным, что ли. Вагон для сопровождающих также присоединили к грузовому составу. Ехали мы медленно, но не скучали. Парни делились со мной своими наблюдениями, я спрашивал о проблемах и пожеланиях. Жалобы в основном касались вооружения, но тут я ничем помочь не мог. Иметь личный военизированный отряд мне никто не разрешит. Костик, увязавшийся со мной в поездку, снимал наших парней игрус на платформах. Куда вставить эти кадры, потом придумаем. В любом случае для парней радость попасть в кино. Хотя на четвертые сутки пути я уже ничему радоваться не хотел. Слишком уж медленно передвигался грузовой состав. К тому же на станциях мы вынуждены были останавливаться на дальних путях. В ресторан, чтобы пообедать, бежать далеко, да и неудобно. Получалось, что пока я обедаю, охранники вынуждены ждать неподалеку и сторожить, а им тоже покушать хочется. По этой причине покупали на станциях только хлеб и выпечку. С собой у нас имелся приличный запас консервов, ими и питались всю дорогу. Во время остановок я много рисовал. Специально выделить время в Петербурге на это не получилось, зато теперь наверстывал упущенное, готовя для Петрова эскизы дамских шляпок и набрасывая фасоны одежды пилотов. Вначале я только дамские головные уборы рисовал, наподобие тех, что станут популярными в 20-е годы. Делая эскизы, задумался, откуда пошла такая странная мода. Потом вспомнил, что нужно кожаную одежду для пилотов предусмотреть и заказать, а к ним шлемы с очками. Вот эти шлемы меня и навели на мысль, что, возможно, женские шляпки переняли силуэт у головных уборов авиаторов. Попробую внести изменения в женскую моду. Все мои тяготы пути были мгновенно позабыты, как только мы добрались до Екатеринодара. Как меня встречали: «Василий, ты с ума сошел, столько народу нагнал», — попенял я своему директору школы. «Николай Иванович, это вообще десятая часть от всех желающих», — еле уговорили остальных не бежать на вокзал, — смеялась Леночка, супруга Василия. «Вы нас совсем позабыли. 2 года отсутствовали», — припомнил Зарян, прижимая меня к своей широкой груди. Седины и морщин у Заряна стало больше, но своей стати старый казак не потерял. «Задушишь?» – прохрипел я в таких дружеских объятиях. «Вы к нам надолго?» – вопрошал Санек Румянцев. «Мне столько всего нужно решить. Искандер прислал телеграмму, что прибудет на днях», — встрял Василий. «Такое массовое ликование в мою честь сильно озадачило. Ладно, я понимаю, ученики рады, но великий князь что забыл в Екатеринодаре? Он последние несколько лет предпочитал общаться сугубо через своего поверенного. Холодильники», — дал краткий ответ на мой озвученный вопрос Румянцев. «Барон написал ему, предлагая купить будущую продукцию. Вообще-то я помнил, что Искандер заказывал на заводе какие-то станки. Возможно, князю что-то еще понадобилось, вот и хочет решить все дела сразу. Поехали, поехали, хватит здесь толпиться», — начал нас поторапливать Зарян. «Без вас все выгрузит, не волнуйтесь. Предполагалось, что я остановлюсь в новом директорском доме. Мой бывший уже заняла семья Циолковских. Новый дом был построен Василием на территории школы охраны. Рассчитан он был не только на его семью, но и на гостей. Леночка очень волновалась, как мне понравится, а я уверял ее, что не стоит беспокоиться. Николай Иванович, вся школа ждет вас, потому в начале торжественное построение», — предупредил Василий. Потом оказалось, что немцы хоть и не приехали на вокзал, но тоже ждали встречи. В школе охраны немного переоборудовали зал для физических упражнений и украсили, там будет торжественный обед для учителей, моих компаньонов и просто друзей. Информации на меня вывалили столько, что я растерялся. Говорить о каких-то делах смысла не было, позволил себя увлечь в этот праздник, толком что-то обсудить ни с кем не успевал. Ученики встретили меня торжественным построением вместе со старшим отрядом охранников, и только потом повели на обед. Честно, я совсем не ожидал, что будет столько народа. Знакомые купцы, немцы во главе с бароном, учителя, Циолковский с семьей, господин Петров, Клим с женой, кто-то из фармакологов, киносъемочная группа с артистами, художники-мультипликаторы, операторы и так далее. Знакомые радостные лица мелькали перед глазами. Какой-то ранг посадки за столом гости соблюдали, но все были в курсе, что я не сильно придерживаюсь правил. Самому не верилось, что этих людей я сам когда-то нашел и привлек к работе. Более толково поговорить получилось только на следующий день. От Василия я отмахнулся сразу. Он мне отчитывался при встрече в Москве и после, в Петербурге. Меня больше интересовали немцы и сам барон фон Тюрн. С ним мы первыми встретились. Барон поручил племяннику зачитать отчет. Ланге кратко и по существу озвучил цифры падения продаж продукции консервных заводов, особенно рыбных. Поставки макаронной продукции в Европу также снизились, а на внутреннем рынке у нас не так много точек реализации. Купцы берут партиями, но не так много, как хотелось бы. Причину снижения продаж немцы знали. В Германии и Франции революционные преобразования, да и в других странах Европы не все ладно. Собственно, немца на данный момент волновало расширение рынка сбыта. Он по этой причине и вцепился в постройку завода по производству холодильников. Герр Ситников, вы уверены, что мы сумеем наладить продажу холодильников? Волновался немец. Нужно будет, устроим рекламу в кино, заверил я. Вот, кино, спохватился барон. Я хотеть делать свой кинотеатр. Делайте, не стал я возражать, напомнив, что в Петербурге, Москве, Екатеринодаре и Новороссийске имеются серьезные заведения. По другим городам конкуренции особой нет и даже рекомендовал немцу Нижний Новгород и Самару. Слово вновь взял Ланге. У него был вопрос по возможному разнообразию продукции. Народ хорошо и активно покупает новинки. Не мог бы я еще чего-то предложить, что можно выпускать на консервном заводе? Обещал подумать. В течение следующих 3 дней я беседовал с компаньонами. То купцы, то Петров, то Леночка Уварова, которая бывшая Чернова, со своими предложениями. Проведал и нашу радиостудию. Варенька вышла замуж, и Василию пришлось нанимать 2 новых дикторов. Оказывается, мы теперь вещаем аж до Крымской. Постройку масштабной вышки в городе заложили, но будет готова она не раньше осени. К Климову, городскому главе, я пообещал заехать позже. Точную дату назвать не смог, поскольку прибыл Искандер, а с ним никогда не знаешь, какие будут планы. Остановился князь в привычной для себя гостинице госпожи Губкиной. Мол, там вкусы его и потребности знают. Встретились мы в ресторане у Екатерины Михайловны. Неожиданно для самого себя я обрадовался встрече. А уж великий князь был вообще доволен без меры. У меня 10 кинотеатров в Ташкенте, твое кино очень популярно. Не поверишь, Николя, но эти людишки образованнее стали. Как посмотрят твое кино, так и вести себя начинают иначе. «Сними про меня фильм», — резко поменял он тему разговора. «Сниму», — не стал я возражать. «Почему бы не уважить князя? Пусть себе в Ташкенте демонстрирует фильм. Нигде больше его показывать не будем. Хочешь, у Заряна в школе служебного собаководства?» «Да, точно», — обрадовался Искандер. «Твой человек обещал мне сучку ротвейлера из особого помета. Это ты сам с ним решай», — отмахнулся я. «Откушали мы с князем, поговорили, вроде все обсудили, но, как оказалось, главный сюрприз мне не был продемонстрирован, и он пригласил меня к себе в номер. Найди завтра, где опробовать. Пока так покажу», — выудил князь из багажа плоскую продолговатую коробку. «Идей, что там может быть внутри, у меня не возникло», а Искандер специально время тянул, хитро улыбаясь. «На твоих заводах 4 станка купил и пресс в придачу. Электричество и лампы новомодные пришлось брать. Хорошо, что электростанцию я для оснащения кинотеатров уже построил». Слова Искандера заинтриговали, но мыслей, что там такое он сделал, так и не возникло. И только когда князь открыл крышку, мои брови поползли вверх. Помню, Артем предложил и даже подготовил чертежи автомата Калашникова для князя. Мы тогда с ним немного посмеялись. Мол, порядочным попаданцам положено автомат изготовить. Искандер требовал у меня чего-нибудь из новинок, и Артему пришла в голову сумасбродная мысль отдать ему невостребованные чертежи. С таким же успехом он мог космический бластер предложить, поскольку совершенно не верил в реальность воплощения своей идеи. Заинтересовать оружейников не так-то просто. Те, кто подчиняется военному ведомству, с нами и разговаривать не стали бы. Самим заниматься созданием оружия возможности не было. В ближайшие несколько лет так точно. Чертежи Искандеру я отдал абсолютно уверенный в том, что это не будет воплощено в реальность. И вот теперь стоял, моргая глазами, не в силах прикоснуться к автомату. Образец, наконец, выдавил я из себя и взял оружие в руки. Пробная партия, уселся князь в кресло, наслаждаясь произведенным эффектом. Полностью ручная работа. Там все так сложно. К тому же металл для пружин дерьмовый. Сталь нужна хорошая. Стой, что у меня есть? Пружины быстро проседают. Николай Константинович, а вам выпускать оружие по закону разрешено? Обрел я дар речи, деликатно намекнув на обстоятельства ссылки князя. Не запрещено же, пожал он в ответ плечами. Подозреваю, что царской охранке и в голову не могло прийти, что опальный князь надумает оружие изготавливать. На его заводы по выпуску галоши резиновых сапог никто не обращал внимания, но здесь более серьезные дела. А если этот малохольный начнет вооружать баи в Средней Азии, да с него станется туркам автоматы продать. От такой мысли мне поплохело. 200 рубликов, как ни в чем не бывало, поведал Искандер. Сколько? Задохнулся я от возмущения, разом позабыв те мысли, что были до этого в голове. Николя, лучше спроси меня, сколько патроны стоят, и сколько? Повторил я вопрос, боясь услышать запредельную цену, а нисколько. Нет у меня патронов. Склепали немного, чтобы опробовать автоматы в деле, и все. По ходу беседы я начал успокаиваться. Князь оказался совсем не гением бизнеса. Воодушевленный прошлыми успехами сотрудничества со мной, он загорелся идеей сделать уникальное оружие. Купил станки, набрал рабочих, даже толковых конструкторов откуда-то привлек. Более 2 лет проб, ошибок, но результат его цех выдал. Только автомат — это вам не ружье, стреляющее одиночными патронами. Вернее, здесь тоже можно вести экономную стрельбу, но основная идея как раз не в этом. Расход патронов просто сумасшедший. И вот при их производстве Искандер столкнулся с проблемой. Для капсюли ему нужна была ртуть, и много. Да и само производство бездымного пороха оказалось проблематичным. Не только жаркий климат, но и отсутствие квалифицированных рабочих сказалось. 2 лаборатории вместе с людьми взлетели на воздух. У Искандера возникли проблемы с властями, началось расследование. Полиция уже предупредила князя, что подобные эксперименты не потерпит, и я как-то должен был это разрулить. На самом деле идея мне уже не казалась абсурдной. Успокоившись немного и поняв, что никаким туркам князь продавать оружие не собирается, я задумался. 200 рублей – неприемлемая цена, выразил я сразу свою точку зрения. Милейший Николя, я обозначил нашу продажную цену. Мы, как компаньоны, оговорим стоимость между собой. Ничего не будем оговаривать, пока не проконсультируюсь с юристом, притормозил я. Не уверен, что могу без особого разрешения продавать подобный товар. А с патронами что решим? Князь сделал вид, что не услышал меня. С тебя хлопок, у нас в станице Холмской производит ртуть, в перспективе этот вопрос решаемый. Я еще раз полюбовался оружием. Слов нет, вещь достойная, но, блин, это же Искандер, от него можно ожидать всего что угодно, и я могу оказаться крайним. Но раз выпустил джина из бутылки, придется заниматься этим вопросом. Автоматы, оружие будущего. Глава 18. За автомат я отдал князю 200 рублей без торговли, предвкушая, какое лицо будет у Артема от такого сюрприза. Дальше мы продолжили разговор на тему холодильников и морозилок. Меня посетила идея изготовления мороженицы. Князя волновали сроки. Несколько образцов холодильников, собранные буквально на коленке, ушли фармакологом в Москву. Раньше, чем через полгода, я ничего не обещал, и уж тем более не мог объявить порядок цен на серийную продукцию. Попутно Искандер заказал партию вездеходов, заверив, что солярку для них будет сам производить. В общем, не князь, а натуральный купец, да еще и прижимистый. Впрочем, это не помешало Искандеру продемонстрировать себя дворянскому обществу Екатеринодара. Меня он, естественно, потащил за собой. Нет, не так. Вначале Искандер довел до истерики Петрова, требуя от его модельного дома неординарный костюм. Помощникам Петрова удалось за ночь подогнать из имеющихся моделей что-то подходящее для князя. Пока шли примерки и обсуждения, я сообщил Юрию Харитоновичу, что у меня имеются эскизы новой одежды для летчиков. Искандер моментально сделал стойку, интересуясь, кто такие летчики. Пришлось вводить его в курс дела. Зато на приеме у городского головы Искандер блистал, развлекая дворянское общество Екатеринодара рассказами о самолетах. Если бы я сам не сообщил ему эту информацию, точно б поверил, что у князя где-то там аэродромы с ангарами, заполненными летательными аппаратами. А сам он наведался в Екатеринодар только для того, чтобы заказать летный костюм для себя и экипажа. Самое забавное, что фильм с Туполевым в Ташкент посылали. Зная сумасбродство Искандера, я ничуть не удивлюсь, если он по кадрам из фильма сумеет собрать похожий аппарат и полететь на нем, предварительно выкупив у нас мотор. Пассажирские самолеты у меня в ближайшей перспективе, заливал князь Климову, городскому голове. Трудности сопряжены с отсутствием аэродромов в России. Эндос, не готовы у нас людишки к развитию научной мысли. Представляете, вот так, совершенно не смущаясь, Князь нес откровенную пургу, хотя я его заверил, что только выкупил участок земли, те же ангары только на бумаге в чертежах, про готовые самолеты и речи нет. Между прочим, я приехал в Екатеринодар решать вопросы производства фанеры, а сам который день ерундой занимался. Николя, голубчик, а я акции медно-никелевого предприятия решил прикупить. Ты как считаешь? На следующий день огорошил меня Искандер очередным вопросом. Не скрывая ничего, просветил его, что концерн «Русь» имеет контрольный пакет. Примерно 10% у Витте, столько же у государя. Как там распределены остальные бумаги, я не в курсе, но общество открытого типа и акции можно приобрести. Князь услышал от меня ровно то, что хотел, и заверил, что обязательно вложится в это предприятие. Наконец мне удалось перекинуть хлопоты по общению с Искандером Василию и оператором. Они сняли какой-то фильм с участием князя, быстро проявили пленку, сделали с десяток копий и вручили все это князю, надеясь, что тот с добычей уберется в Ташкент не задерживаясь. Искандер действительно закончил все дела через 2 недели и убыл, а мы смогли заняться теми делами, что накопились. Правда, напоследок князь пожаловался, что он давно не юноша, возраст берет свое, даже пенсне вынужден носить. Мол, не мог бы я ему что-то более приличное предложить? Идея развития оптики в принципе мне понравилась. Жены Василия и Клима занимались производством часов, со стеклом им приходилось иметь дело. Попробую предложить дамам еще одно направление. Тут главное набросать эскизы, показать направление развития, а мои компаньоны уже сами продумают детали и проконсультируются у врачей. Инспектировать все предприятия и стройки Кубани, где я был соучредителем, не стал. Мне вполне хватило отчета Сашки Румянцева. На данный момент меня больше интересовали кадры, которые готовила школа. Василий Уваров толково и подробно перечислил, кого из выпускников этого года можно взять и в какие отрасли определить. Химиков в последнее время выпускаем немного, рассказывал он. Вера Степановна готовит лаборантов и техников из рабочих семей в Майкопе. 26 наших учеников из 48 ориентированы на инженерное дело и механику. Десяток, как вы и просили, радисты и радиотехники. Из всего состава выпускного класса Василий указал на 6 парней, которые имеют средние показатели во всем. Таких малоинициативных пристроим помощниками технологов на консервные заводы, где требуются грамотные люди, знающие нашу специфику. Барон хоть и жаловался, что продукция стала пользоваться меньшим спросом, но это решаемый вопрос за счет расширения сферы торговли на Восток и в Среднюю Азию. Искандер подтвердил готовность увеличить закупки сгущенного молока в 3 раза. Также ему понравилась идея сгущенки с кофе и какао. Похвастался, что открыл в Ташкенте какой-то пафосный гастроном. Все, что было длительного хранения, вполне подходило для реализации в жарком климате. Я еще раз напомнил Румянцеву об обязательной маркировке банок с указанием предельного срока использования продуктов. То, что тушенка в банках, совсем не означает, что ее можно хранить 10 лет. Для разнообразия нашей продукции от Искандера мы к концу июня ждем азиатские сладости и, кроме того, увеличиваем закупку специй, расфасуем красиво и предложим купцам. Барону я подал идею об открытии сети собственных магазинов. Если есть люди, готовые этим заняться, то нужно их задействовать. Желающих иметь подобный бизнес среди немцев-эмигрантов было предостаточно. Барон давал им какую-то ссуду на развитие и обеспечивал товаром. Я, в свою очередь, обещал подумать о разнообразии и о том, что не имело пока аналогов. Не таким простым делом оказалось сообразить, чем можно удивить и завлечь средний класс этого времени. Мысленно я ходил между стеллажами супермаркета, вспоминая товары 21 века. Косметика для дам, мимо. Мало кто покупает этот товар. Те же кремы для лица, рук и прочих частей тела, возможно, и заинтересуют, но не в том объеме, как хотелось бы. К тому же тогда придется организовывать очередной цех. Овощи, фрукты, предметы личной гигиены, свежее мясо и рыба тоже не подходили. Правда, насчет женских гигиенических принадлежностей я задумался, но предпочел спросить Веру Степановну на эту тему. Дальше я выписывал список того, что у нас в будущем продавали в консервированном виде. Фасоль, томаты, огурцы, икра кабачковая. Вот, кстати, шикарный продукт. Вкусно и полезно. Одна засада, сейчас стоимость консервной банки в десятки раз превышает цену той икры. А кабачки нашими стараниями выращивают практически по всей европейской части России. Получается, что удивить этой икрой можно только чукчи, для которых основную ценность будет представлять банка. Кетчуп и томатную пасту мы давно производили. Внести какое-то разнообразие в этот ассортимент будет сложно, но фасоль в томатном соусе я добавил в список. Как вариант можно предложить острые соусы на основе томата, аджику и майонез. Просидев полдня, выписывая и анализируя то, что приходило в голову, я пришел к выводу, что разнообразить можно за счет названия и оформления. Бумажная упаковка того же печенья большую наценку не даст. Трудности возникнут только в перевозе товара. Здесь его придется тщательно упаковывать, чтобы не отсырело печенье или макароны. К полученному списку я добавил консервированные сосиски и свежезамороженные овощи на перспективу, когда у нас появятся морозилки и соответствующий транспорт. Барон с племянником читали мои выкладки 2 дня, что-то между собой обсудили и пришли к тому же выводу, что и я. В настоящее время имелось 2 пути реализации товара. Или мы производим очень дешевую продукцию среднего качества в огромном количестве, набирая прибыль за счет объема, или делаем упор на элитный ассортимент, который будут покупать горожане далеко не среднего достатка. В качестве примера фон Тюрн вспомнил черную икру, которую поставлял Искандер. У нас ее покупали только по той причине, что банка привлекала народ. На самом деле любителей этого продукта не так много. От себя барон предложил распространить в столицах сеть пиццерий. В Екатеринодаре заведения быстрого питания пользовались спросом. Сам немец не мог просчитать, насколько выгодны подобные заведения. Вот тут я заверил его, что все хорошо, рассказав мое видение сети быстрого питания, взяв за основу Макдональдс. Те же студенты или мелкие клерки с удовольствием будут перекусывать в недорогих кафе, где дополнительно предложат продукцию на вынос. От имеющихся булочных наши точки должны отличаться не только ценой, но и товаром. В целом получалось, что мы найдем, куда сбывать продовольственные излишки, если на данный момент снизится спрос. На самом деле я знал, что уже весной часть центральной России будет голодать. Наверняка купцы начнут скупать зерно. На эту тему я с бароном поговорил, ссылался на научный журнал «Почвоведение», куда, кстати, сам статью и написал, заверял барона, что в ближайшие 2 года цены на зерно возрастут. Это пока элеваторы стоят полными, но лучше и выгоднее продавать все же макаронными изделиями и мукой. Придержим свою пшеницу и не будем сбывать ее спекулянтам. Не знаю, послушает ли меня немец, все же у нас меньше половины совместных заводов. На своих предприятиях он сам себе хозяин и голова. Зато Сашке Румянцеву я расписал подробно, категорически запретив реализовывать любое зерно, в том числе кукурузу. Фон Тюрн может все же позариться на те цены, что дадут купцы, и станет сбывать зерно, а ты должен сохранить запасы, внушал я Румянцеву. Поверь, немцы еще побегут к тебе умолять продать муку. Будем им отпускать, уточнил Сашка. Зачем? У нас совместный завод макаронных изделий. Пересчитаем стоимость муки по рыночной цене и увеличим свою долю прибыли. Конечно, при условии, что барон меня не послушает. В общей сложности пробыл я в Екатеринодаре целый месяц. Дел оставалось много, но и Путиловский без присмотра нельзя оставлять. Не то чтобы я такой знающий специалист, просто приходилось держать руку на пульсе, не допуская волнений рабочих и новых выпускников школы, человек 10, постараюсь внедрить в производство. Наши парни не только технически подкованные, но и идеологически грамотные. На эту тему даже Циолковский удивлялся. Он такой молодежи нигде не встречал. Константин Эдуардович всем в школе был доволен. Супруга же радовалась тому, что младшенького Ивана пристроили учиться. Пусть он по возрасту был старше наших мальчишек, зато помогал наставникам в мастерской и даже получал за это зарплату 5 рублей в месяц. Не так много, так он и знал мало. Главное, у парня было стремление что-то изобретать и совершенствовать. Я специально дождался выпуска учеников школы, сам провел торжественное вручение сертификатов и увез с собой молодое пополнение. К моему возвращению Артем успел перетасовать управленцев на предприятиях. Кого-то повысили в должности, переместив из мастеров в начальники цехов. 2 толковых начальников запланировали дать в помощники Склифосовскому. Ситуация вообще уникальная, посмеивался Артем. Вспомни развитие авиации прошлой реальности. Летательные аппараты уже имелись, а нормальных моторов к ним толком не существовало. Методом проб и ошибок подбирали варианты. У нас на складе сейчас лежат 5 готовых моторов и винтов, а самолетов нет. А к самолетам нет аэродрома и пилотов. Пилоты, вернее те, кто ими захочет стать, набегут, стоит только дать клич, возразил Артем. Я как раз специально не хочу форсировать это направление. Вообще-то зря, пусть Владимир подбирает группу, знакомится, решает текущие проблемы. Рябушинский готов приютить пока у себя таких ребят. Артем настоял немного подождать. Вот защитит диплом Склифосовский, так сразу и перебросим ему этот вопрос. На данный момент ничего толком не было готово. Фанеру с Кубани повезут не скоро. Можно что-то купить у местных умельцев, для пробного варианта самолета должно хватить. За лето можно подготовить лекало в натуральную величину, собрать комплектующие, стальные тросы и так далее. Нам спешить и поторапливать это направление особого смысла не было. Имеются более приоритетные области. Тут еще нужно подумать, как патроны выпускать. Кстати, сюрприз от Искандера друзей потряс до глубины души. Юристы пока разбирались с темой, какие лицензии нам понадобятся, но тот же цех по производству патронов уже требовался. И где его ставить? Здесь не только меры безопасности важны. Изначально требовалось решить, в каком регионе размещать. Производство опасное, и близко с нашими важными объектами не хотелось его располагать. Согласитесь, что бездымный порох и нефтепереработка не могут соседствовать. Точно так же я не хотел ставить цех в Екатеринодаре, а в Петербурге найдется много ушлых чиновников, кто начнет задавать много лишних вопросов. Можно без проблем приобрести еще один участок в Кучино, прикидывал Сергей. Там и железная дорога рядом, и присмотр будет. На аэродроме мы поселим отряд охраны. Заодно и другие объекты будут сторожить. К тому же работников можно набрать из местных. С работниками вообще не вопрос. Сколько там их нужно, отмахнулся я. 3 небольших цеха и склад с крепкими запорами. Его вообще можно в виде подземного бункера устроить. С тиром, добавил Артем. Заодно нашим охранникам учебную базу там же неплохо расположить. Не в этом году, встрял Серега. На ваши хотелки никаких денежных средств не хватит. Начнем автомобили Нева продавать за рубеж. Тогда и рассчитывайте, что с прибылью делать. Мы их уже выпускаем. Немного обиделся я за продукцию Путиловского. 10 кузовов за месяц, снисходительно посмотрел на меня Сергей. Насчет этого числа я спорить не стал. Первые штамповки у нас шли вообще с большим браком. Теперь процедуру усложнили. Штампуют отдельными фрагментами. Затем сварщики собирают каркас, и далее бригада из 6 человек шлифует и затирает швы. Сварочных аппаратов уже 4, можно бы и больше взять, но не хватает сварщиков. Сейчас у каждого по 2 ученика, месяца через полтора поставим их на самостоятельную работу. По этим причинам увеличить количество выдаваемых кузовов Путиловский не мог, и это при том, что за сутки могли локомотив собрать, но там комплектующие крупнее и не требуют такой точной подгонки. А к примеру, отверстие для лобового стекла автомобиля изначально делается меньшего размера, затем к нему прикладывается деревянное лекало и рабочий начинает вручную стачивать лишний металл, добиваясь точной формы того стекла, которое потом вставит. И как-то облегчить этот процесс на данный момент не получалось. Так что патронный заводик действительно подождет. Искандер, собственно, не сильно нас поторапливал. Как я понял, у него тех автоматов было всего 5 штук, один он мне продал, на других моделях проводит эксперименты. Он отправил Вере Степановне хлопок, а она ему в ответ качественную сталь. Кстати, от Веры Степановны в середине июля приехало доверенное лицо женского пола. Дамочка по имени Светлана Анатольевна имела схожие командирские замашки, что и наш химик. Сразу заявила, что прибыла она открывать элитную аптеку для женщин на Невском проспекте. Мы с Артемом умилились такой заявке, а Сергей добавил, что наши юристы готовы все оформить, но свободных денежных средств нет и не будет до конца года. Я в курсе, ничуть не удивилась дама. Вера Степановна предлагает продать производство в Крымской. Мы с друзьями сразу примолкли. А действительно, зачем нам этот головняк в Крымской? Торговля керосином дает прибыли в 10 раз меньше, чем бензин и солярка. Поняв по нашим лицам, что возражения нет, женщина продолжила. Завтра отправлю телеграмму. Вопрос о покупке вашей доли поступил от купца Казимирова, и он ждет ответа. Пока будем согласовывать цену, я начну подбирать помещение на Невском в собственность, а не в аренду. Хваткая дамочка, поделился Серега после мнением о помощнице Веры Степановны. Зачем они это вообще затеяли? Что за аптека для дам? Недоумевал Артем. Вообще-то это тоже прогрессорство, напомнил я. С идеями Светланы Анатольевны мы уже ознакомились. Успокоило то, что на меня это никоим образом не повесит. Я даже дополнил список, рассказав, что в Екатеринодаре будет мастерская оптики. Очки для дам в элегантной оправе могут пользоваться спросом, но к этой теме желательно привлечь специалистов-медиков. Женщина оказалась во всем хваткой, целеустремленной и к тому же эмансипированной. В категоричной форме потребовала себе служебный автомобиль, и даже без шофера, поскольку умела сама водить. Артем в последнее время мало куда ездил и передал ей свою Неву, надеясь, что дама, наладив работу в аптеке, вернется обратно в Майкоп. Я на такое везение не особо рассчитывал. Судя по тому, как шел захват, Светлана Анатольевна здесь надолго. Она нас с Сергеем уже потеснила в офисе на Невском, заявив, что ей это помещение удачно подходит для деловых встреч. Наблюдал я со стороны те деловые встречи. То дамочки обсуждали хрустальные пузырьки для валерьяновых капель, то новинки моделей чулок, то, к моей радости, новые фасоны шляпок. В один из дней Светлана Анатольевна привела с собой в офис молодую девицу. Вернее, дамы приехали на авто. Графиня Софья Алексеевна Бобринская представила свою спутницу Светлана Анатольевна. Вежливо раскланившись, я хотел было оставить дам, но как оказалось, графиня имела ко мне разговор. «Николай Иванович, вы же увлечены авиацией, я к вам по этому вопросу», – зарделась румянцем графиня. Еле сдержал стон. «Мне только молодых девиц-авиаторов для полного счастья не хватало. Графине на вид лет 18-19, куда ее родители смотрят». Деликатно и не переходя на личности, я поведал, что на данный момент в Подмосковье есть отстроенный ангар, набраны техники, рабочие и прочий вспомогательный персонал. Самолетов не имеется и вряд ли мы хоть один в этом году соберем. «Как же так?» – возмущенно засверкала очами Бобринская. «Я читала статью и кино смотрела. Мне Светлана Анатольевна обещала». Что там наобещала Светлана Анатольевна, я уточнять не стал и продолжил пояснять ситуацию. Напоследок добавил, что ежели дамы хотят ускорить процесс, то могут сами принять участие в строительстве самолета. Вообще-то я так пошутил. Не думал, что эти эмансипированные особи чувства юмора не имеют. Я даже обрадовался, когда они не появились в последующие дни. Артему вскользь упомянул, что приходила тут одна, авиация интересовалась. В следующие 2,5 месяца я и не вспомнил о графине Бобринской. И представьте, каково было наше удивление, когда принесли телеграмму от Владимира Склифосовского. 20 августа он приглашал нас в Кучино на первый испытательный полет самолета. «Да неужели?» – не поверил Артем. «Съездим проверим», – благоразумно предложил я. «Костика и парочку операторов не забудь», – дополнил Серега. «И лучше к ним еще репортера и фотографа». «Что, все вместе поедем?» – уточнил я. «А как же?» – хмыкнул Сергей. «Не могу пропустить такой исторический момент». Глава 19. Пропустить исторический момент мы с друзьями не могли. Туполева, как конструктора и изобретателя аппарата, я собирался взять в обязательном порядке. Поскольку парень проживал у Румянцевых, то и братья поехали с нами. Деевы, естественно, присоединились. Они и жен со старшими детьми взяли. Рябушинский в свою очередь растрезвонил об испытательном полете по своим каналам. Встречающие на вездеходе охранники очумели от такого наплыва гостей и багажа. Мы же не с пустыми руками приехали. Еды с собой прихватили с запасом. В результате возница и водитель вездехода переправляли всех, кто вышел на платформе Кучино, до обеда. Я прибыл на аэродром с операторами одним из первых и успел обговорить вопросы до того момента, как собрались гости. Погодка с утра была не очень. Небо заволокло тучами и срывался мелкий дождь. Владимир Склифосовский заверил меня, что даже пробовать не будет взлетать, если погода не изменится. Лучше перенести на день или больше, чем угробиться. На Владимире был новомодный кожаный костюм и головной убор с очками. Не успел я оценить его экипировку, как заметил вторую фигуру в схожем облачении. Вначале решил, что Склифосовский выбрал для себя дублера, и только приглядевшись внимательно, сообразил, что там за тряпка надета поверх кожаных штанов второго летчика. Это, оказывается, была немного укороченная и перешитая юбка. И второй пилот у нас женского пола. «Софья Алексеевна очень желает испытать аппарат», смущаясь, просветил нас директор, по совместительству летчик. «Первая в мире женщина-авиатор», пробормотал я, прикидывая плюсы и минусы. С одной стороны, как бы отлично, что прогрессивная дама решила полететь, а с другой, вдруг разобьется. Папа граф претензий нам выскажет немалые. Будто прочитав мои мысли, Владимир начал торопливо рассказывать, что он-то полетит первым. Если успешно приземлиться, то вторым рейсом отправится Софья. В случае поломки и других проблемах, полет отменит. И доктора Рябушинский на сегодня пригласил. Вы хоть пробовали как-то это? С недоверием я разглядывал фанерно-полотняную этажерку с мотором. А как же, обрадовался Владимир и начал перечислять тренировки. Делали подскоки, согласно указаниям и инструкции, гоняли пропеллер на холостых оборотах, управляли чем-то там, только взлетать не рискнули. Он вообще не ожидал, что столько людей соберется посмотреть их полет. Господа, извольте подойти к гримерам, неожиданно вклинился в нашу беседу Костик. Он оценил погоду и решил, что через час-полтора распогодится и можно будет не только снимать, но и летать на самолете. Гример в последнее время стал обязательным человеком на съемках. Отчего-то Костик решил, что не только артисты должны отлично выглядеть на экране, но и на документальных лентах хорошо бы иметь более эффектные лица. Гример расторопно и быстро сделал более выразительными глаза Склифосовскому и тут же попытался подкрасить графиню. Та была взбрыкнула, но Светлана Анатольевна, крутившаяся все время рядом с графиней, что-то пошептала и убедила девушку даже на темную губную помаду. К тому времени, как успели переправить всех гостей от железнодорожной платформы до аэродрома, небо очистилось от туч. Костик вынул рупор и начал расставлять зрителей и операторов, чтобы получилось наиболее удачно по освещению и прочим композиционным нюансам. Его операторскую деятельность прервал Склифосовский, сообщив, что ему пофиг на освещение, а вот самолет требуется поставить против ветра. Операторов тут же начали передвигать, ориентируясь на флажок, указывающий нужное направление. «Дядя Коля, а можно нам на крыле посидеть?» – теребили меня отпрыски Деевых. «А примерить очки? Они вдвоем полетят или по одному?» – поинтересовался Егор Деев, заметив, что посадочных мест в самолете два. Тут еще Рябушинский приблизился ко мне и представил Николая Егоровича Жуковского. «Просто не верится, не верится», – бормотал профессор, не отрывая взгляда от аппарата. Чуть в стороне Чаплыгин выспрашивал у Туполева про форму винта. «Отчего, мол, такая, а не другая?» «Так в цеху как зажали в тисках, так и скрутили», – бесхитростно ответил Андрей. «Я чуть не поперхнулся воздухом, но успел прикусить язык. Пусть так и думают, что случайно получилось. Как-то мы этот момент упустили из вида. Элероны крепятся к верхним и нижним частям на шарнирах, являются продолжением крыла, как по длине, так и по размаху», – описывал технические характеристики самолета Туполев всем, кого это интересовало. «Элероны – это где?» – перебил один из Деевых. Туполев поспешил с ответом, попутно просвещая, что впервые элероны в авиации применил Ричард Перси 4 года назад на своем моноплане. «Так мы что, не первые?» – озадачился Андрей Деев. «Не первые, но у нас лучший самолет в мире», – возмутился Склифосовский. «Музыку и духовой оркестр нужно было», – подошел ко мне Артем. «Будет оркестр где-нибудь под Петербургом на следующий год», – пообещал я. «Тогда командуй начало». Владимир правильно оценил мой кивок и поспешил в кабину. Парочка техников кинулась следом, чтобы повернуть винт, еще двое вцепились в хвостовое оперение, приподнимая корпус. Двигатель мотора загудел, раскручивая винт. «Разбег», начал комментировать действия Туполев. «Пробные подскоки». «Ой, убьется», запричитал кто-то из женщин. Самолет тем временем удалился от нас на приличное расстояние, неуклюже подскакивая и подрагивая всем корпусом. Взлетное поле идеально ровным не было, траву скосили, камни собрали, а в целом это был далеко не аэродром. «Есть взлет», – заорал Андрей, и зрители разом закричали что-то на эту тему. Я кричать «ура!» не спешил. Оторваться от земли – не самое сложное. Посмотрим на приземление. «Элероны сейчас помогают пилоту выполнить разворот», – громко декламировал Туполев. «Хвостовое оперение, состоящее из стабилизатора и рулей высоты, также используется для маневров. Видите, вон». Чуть наклонился и начал разворачиваться. «Молодец!» Зрители стихли. Все боялись вздохнуть и что-то сказать, ожидая возвращения самолета. Крепление стабилизаторов к хвостовой части фюзеляжа осуществляется при помощи двух шарниров в передней части, заднего переставного узла, четырех подкосов и четырех расчалок, продолжал Туполев. «Заход на посадку. Смотрите, смотрите, как пилот грамотно управляет рулями высоты, снижение скорости и есть», выдохнул я, приземлился, ура, раздалось вокруг, и в этот раз я поддержал крики радости. Техники тем временем кинулись на поле помогать притормаживать самолет. «Эта графиня точно решила лететь?» – тихо уточнил у меня Артем. «Очки нацепила, кулачки сжимает», – кивнул я на девицу. Туполев утверждает, что обучение на земле прошла. «Какой рычаг и когда дергать?» «В курсе, мотор заводить умеет. Рулежка пока не очень», – отметил Артем. «Как справляется с техникой Владимир?» Кинооператоры уже выдвинулись навстречу, желая запечатлеть пилота. Фотограф с репортером тоже поспешили к герою. Ничуть не преуменьшаю, действительно, к герою. Полчаса суеты и криков завершились. Техники проверили, прощупали аппарат и заверили, что он к полету готов. До последнего я надеялся, что графиня испугается и передумает. Но нет, это же русские женщины, упертые как паровоз. Взлетела София неплохо, а с разворотом у нее сразу не задалось. Самолет стал махать крыльями, один раз клюнул носом. По конструкции эти модели никогда не падали в штопор, успокаивал не то себя, не то меня Артем. Рябушинский припомнил, что девица к тому же фрейлина двора, протиснулся к нам Серега, волнуясь за графиню и за нас в том числе. Операторы продолжали снимать в полной тишине, зрители молчали, ожидая, чем все закончится. Графиня все же справилась с управлением и развернула аппарат. Только к этому моменту она набрала такую высоту, что приземлиться на поле не успевала. Пролетев над нашими головами метрах в 10 и подняв воздушный вихрь, она стала снова удаляться, теперь в противоположную сторону. Довольно уверенно сделав вираж, она стала заходить на посадку. Зрители кинулись в рассыпную. Только Костик остался, продолжать крутить ручку кинокамеры. Кепку с его головы сдуло, но крылом его самого не зацепило. Костик без эмоций развернулся и продолжил снимать посадку Софи. Отчего-то самолет стал заваливаться на левое крыло. И как только он чиркнул по земле, как его закружило и повело. «Лови!» – закричал Туполев техникам и сам первым кинулся на взлетное поле. «Сама-то жива!» – переживал Артем. «Хрен с ним, с самолетом, еще соберем». Минут через 10 доктор доложил, что у пилота незначительные ушибы и легкий испуг. «Владимир, подойди», — подозвал я Склифосовского. «В общем, так, директор, если эта графиня еще раз решит полетать, то продашь ей самолет за 6000 рублей, и пусть она с ним, что хочет, делает. Ты меня понял?» Владимир кивнул и, тяжело вздохнув, посмотрел на искореженную машину. «Понял, а с этим-то что?» – волновался парень. «Это экспериментальный образец, так и быть, ей простим. Остальные самолеты пусть сама покупает и испытывает». «Себестоимость во сколько обошлась?» – спросил Сергей, заинтересовавшись темой продажи летательных аппаратов. «Почти 500 рублей. Это действительно первый опытный образец. Думаю, себестоимость снизится. Хотя, если начнут князья покупать, то придется добавлять комфорта». «Я понял, 6000 за фанерную этажерку нормально», – согласился Сергей. «С Костиком мы тут же на поле обсудили концепцию фильма. Момент приземления самолета с Софией уберем». Костик уверял, что там будут очень эффектные кадры захода на посадку. Репортера мы уверили, то, что он видел, вовсе не крушение, а незначительные поломки вследствие технической недоработки. Туполев, правда, обиделся и попытался доказать, что самолет идеален. «Нужна школа пилотов и профессиональные летчики», — успокоил я Андрея. Профессура во главе с Рябушинским вообще пребывала в растерянности. Они, конечно, были в курсе, что в ангаре соседи все лето что-то собирали. Но так получилось, что сами тренировки прошли мимо Жуковского и Чаплыгина. Они реально не представляли, что уже существует аппарат, готовый выполнять то, что они только исследуют. На эту тему у меня были готовы ответы. Якобы мы тут собирали интуитивно. Нет никакого научного обоснования, и господа могут внести свой вклад в науку, объяснив те явления, которые наблюдали. Гости долго задерживаться на аэродроме не стали. Может, и хотели еще обсудить, но поспешили на поезд, чтобы вернуться в Москву. Уже в вагоне мы с Сергеем и Артемом продолжили подсчеты. До зимы собирать новый самолет нет смысла. Пусть техники ремонтируют тот, что есть, и готовят на нем пилотов. Двигатели, винты, прочие металлические элементы конструкции будем складировать в цеху. К весне начнет поступать фанера из Екатеринодара. До лета поставим задачу собрать несколько аппаратов. И дальше будем действовать по привычному сценарию. Первый самый дальний перелет, полеты над Петербургом, Москвой, фигуры пилотажа, личный подарок государю, продажа желающим и так далее. Главное, чтобы через год можно было с уверенностью сказать о наличии в России авиации. Софья Алексеевна приезжала в начале сентября в наш офис на Невском, требовала продолжить постройку самолетов. Это она, оказывается, оплачивала рабочих и техников, собравших первый аппарат. Хотела и дальше продолжить форсирование этого вопроса, но комплектующие и моторы с цеха не вывозились. Претензии графини я вообще не понял. То деревянное, наспех сколоченное строение полноценным ангаром не являлось. В нем сейчас уже холодно. Дай бог, до зимы успеют построить дом для охраны. Материальные ценности хранить негде. Техника безопасности не соблюдается от слова совсем. Канистры с керосином свалены кучей в углу того же деревянного ангара. В общем, послал я графиню куда подальше, категорически отказавшись вести разговор о самолетах до того времени, как закончится постройка вспомогательных помещений. И вообще, она учится в женском медицинском институте, вот пусть и продолжает учебу. В ответ графиня Бобринская заявила, что поставит вопрос о моем исключении из императорского российского автомобильного общества, чем меня сильно удивило. Не в плане того, что я сильно расстроился, а тем, что я в этом обществе состою. Скорее всего, тебя после гонок зачислили в общество, предположил Артем. А всякие членские взносы не положено платить, продолжал я удивляться. Вероятно, считается достаточно того, что ты соучредитель завода по выпуску Георгиев, предположил друг. Я одного не понимаю, чего эта графиня тебе угрожать начала, и как автомобили связаны с авиацией. Молодая, импульсивная, нужно ее энергию в другое русло перенаправить, почесал затылок Артем. У нас народ голодает, а ей игрушки подавай. Предложу-ка я дамочке возглавить общество помощи крестьянским детям. Пусть лучше обеды бесплатные организует. Засуха и суховея середины лета 1906 года сказались на урожае, затронув 49 губерний. Мало того, в сезон уборки начались проливные дожди и бури. В дополнение к этим напастям случилось нашествие саранчи. Нельзя сказать, что поголовно все земледельческие районы пострадали. В Орловской и Пермской губерниях урожай оказался отличным, а Самарская, Саратовская, Тульская, Нижегородские губернии имели серьезный недород. Фон Тюрн рассчитывал открыть магазины и кинотеатры в Самаре и Нижнем Новгороде. Его начинание практически провалилось. Барон писал в письме, что посланные им управляющие столкнулись с рядом проблем. Поставки для первого магазина были разграблены по пути. Урожай хлеба в этих губерниях был так плох, что его не могли ни жать, ни косить, и приходилось руками вырывать с корнями. От плохого питания начались болезни, в том числе тиф. Красный Крест пытается что-то сделать, но этой помощи явно мало. Информацию о голодной ссуде напечатали в газетах в середине осени. Правительство пыталось как-то помочь голодающим регионам. Само название ссуда уже говорило само за себя. Предполагалось, что возвращать зерно придется. Сейчас в месяц на одного взрослого можно было получить один пуд муки, на ребенка полпуда. Все бы хорошо, но не попадали в категорию получения ссуд батраки, взрослые от 18 до 55 лет, а также вдовы и сироты, которых должно было кормить сельское общество из излишков помощи. Мне больше всего понравилась фраза «из излишков». «Откуда там таковые?» – написал Сашке Румянцеву о выделении гуманитарной помощи голодающим регионам. В столицах хлеб подорожал, но уровень жизни даже низших слоев общества был таким, что покупать продукты они вполне могли, и не только продукты. Кинотеатры продолжали посещать. Фильм о полете российского самолета шел с полным аншлагом на протяжении нескольких недель.